«Сонечка!» Волк быстро соображал, с чего бы начать. «А у меня к тебе дело. Да, 1000 на 3 потянет». «Что ты? Стал бы я тебе звонить, если бы так. Все чисто, только хвостиком вильнуть». «Ага. Прилетай к метро. Ко мне поедем». «Так и быть, на такси домчу. Хотя, знаешь, в мои края на метро быстрее». Он снова зашел на кухню, попросил подружку завернуть с собой кое-какой жратвы и пирогов побольше. «Ребята придут», — соврал он. Ребят его она страшно боялась. Соня пришла нечесанная и заспанная. «Только проснулась?» — оглядев ее, хмыкнул волк. «А чего?» — покосилась на него Соня. Ей было немного не по себе с волком. После его звонка она трижды прокляла тот день, когда обратилась к нему за помощью. Теперь она, стала быть, его должница, и отказать просто так не может. Соня решила съездить к волку и под каким-нибудь предлогом отказаться от его предложения. Только уголовщины ей не хватало. В такси она искоса поглядывала на него. Вид у него был... Соня поежилась. Он был чисто выбрит, пах одеколоном, рубашка наглажена. «Мамочка», — подумала Соня, — «уж не собирается ли он ко мне клеиться? Разоделся, как на Пасху. Прям красавчик». Соня сидела и смотрела в одну точку. Она понятия не имела, как отделаться от волка, если он начнет к ней приставать. Это был тупик. Дорогой она ничего так и не придумала. Только повторяла, как маленькая, про себя: «Чур меня, чур!» Дома волк достал из пакета 2 бутылки вермута и заливную рыбу. Вытащил из холодильника кусок вареной колбасы, принес стаканы и широким жестом пригласил Соню к столу. Она вздохнула, но покорно села. Волк разлил вермут себе полстакана, Соне полный. «Точно!» — решила она, охмурить собрался. Вздохнула, но выпила до дна, чтобы не так противно было. Причмокнула губами, поставила стакан и посмотрела на волка, тоскливо подняв брови домиком. «Ты на овцу похожа!» — предупредил волк. «Как будто тебя резать собираются!» Соня попробовала сменить выражение лица, но ей это не удалось. — Ладно, — сказал волк, — чтобы не томить тебя долго, давай сразу перейдем к делу. Он снова налил полный стакан, на этот раз только Соне, потому что к своему он еще не притронулся. Соня залпом выпила и этот стакан, страх потихонечку отпускал, сменяясь безразличием. — Меня интересует один человек, твой знакомый. Соня, сообразив, что волк, кажется, и не собирался к ней приставать, по крайней мере, сейчас, оживилась. «Кто?» «Я тебя с ним видел несколько раз. Может, хахаль?» — осторожно начал волк. «Антошка?» — обрадовалась Соня. «Что ж тебя интересует?» «Да нет», — сказал волк, — «не он. Его я знаю». Если бы кто сказал волку в тот момент, чтобы он не очень торопился со своими вопросами, чтобы не перебивал Соню, то минут через 5 он узнал бы много интересного и про своего отца, и про Регину, и про то, что Антошка, с которым он совсем недавно сидел в машине, доводится ему братом. «Другой», — сказал он Соне и пригубил вино. Соня опустила глаза. «Не знаю, про кого ты». «Знаешь», — спокойно сказал волк. «Или напомнить? Он постарше, и тебя, и твоего Антошки будет. Такой, в очках, с портфельчиком». «Зачем тебе?» — спросила Соня. «А это уж, голубо, мое дело, зачем?» Волк снова взялся за бутылку и потянулся к Сониному стакану. «Ну, хахаль это мой». «Давно уже знаешь?» «Да 100 лет уже!» «Хорошо знаешь?» «Лучше не бывает!» — зло усмехнулась Соня. «Тогда расскажи. Только подробнее.